Неужели Леонора станет сейчас женой отца? Я умираю. Мой сын, о, мой сын, о, спаситель, спаситель. Что же с ним, он не жив, нет, не жив. Это все спинами. Он один, говорит. Ах, мой карма, сколь умрешь ты, то жизнь не скажу я навек, прости. Мой сын умрет, но спасите его. Он не жив, нет, не жив, а спаси. Довольно слез, он будет жить во вторую часть. Он будет жить, будет жить, будет все, он будет все. Мне сына спасите, мне сына спасите. Будет он и силен, будет он и силен. Чисто сына.